Дашь ребенка, все, свободен. Не дашь. По праву рождения, почему бы нет? Почему Шрила Бхактан Сарасвати критиковал вриндаванских сахаджи? Они родились во Вриндаване, они были сахаджи. А? Ты слышал об этом? Читал? Откуда во Вриндаване рождаются сахаджи? И почему их надо критиковать? Почему их надо было громить? Когда в шастрах говорится, родился во Вриндаване, ну ладно, станешь свиньей, потом назад к Богу. Какая разница? Все живут последнюю жизнь. Что тогда нужно от них? Отстаньте от вриндаванских сахаджи, отстаньте от вриндаванских бандитов, от всего. Пусть грабят на дорогах во Вриндаван. Там возле Говардхана вообще были банды формирования. Они нападали на этих, они все были местные. Они нападали, они все там выросли, они нападали. Кто там в Нандаграме жил, кто где. И нападали на этих, которые шли вообще откуда-то из Дели. Там. Они даже не родились во Вриндаване. Кто там в какой-то провинции, они шли туда, чтобы поклониться холму Говардхан, совершить Говардхана пуджу. Их грабили, они несли деньги, какие-то товары, чтобы предлагать это все. Целыми деревнями собирали для них, чтобы они за них помолились там, за них отдали. Их грабили там. Зачем тогда с этим было бороться? Если все духовно. Так я и говорю, Индия это что? Даже если там есть эти места святые, Бхактивинода Тхакур говорит, что наша сампрадая была разрушена сахаджией. Когда он начинает свое движение, он вдруг начинает разбираться, что сампрадая почти уже вот-вот исчезнет. Миллионы народов сампрадаи, но самой сампрадаи что? Что? Он видел миллионы людей с шиками, с тхоти, которые орали Кришна, пели, закатывали глаза, плакали по спектаклям о Кришне, говорили о Кришне, как он танцует с гопи. И Бхактивинода вдруг увидел, что все они кто? Сахаджи. Сахаджи. Что нет сампрадаи. Какие-то одна, две, три личности держат знания. А вся остальная, это миллионная толпа, которая создает вот эту иллюзию великой организации, великого движения какого-то, индуизма там. Кто они такие? Они наслаждающиеся. Наслаждающиеся. Точно так же у нас может быть очень великое движение такое. Много народу. Мы-то люди с Запада, мы все измеряем народом. Количеством прочитанных лекций, количеством распространенных книг, количеством пришедших на лекцию, количеством разданного просада. Количество. А что там говорится? Развитие количества или чего? Духовная жизнь – это развитие чего? Качество. И человек, который действует на уровне количества, не понимая, что это должно дать ему какое-то качество, он также обманут становится. Потому что он, делая это, не медитирует на развитие качества. Поэтому, если человек ходит на лекцию, но не медитирует на то, чтобы качественно ее слушать, и просто приходит и думает, я опять не пропустил. О, я уже не ем мясо в течение 10 лет. О, я не пью уже 20 лет. На что вы медитируете? Что вы не пьете и не едите мясо? А? Что вы удерживаете семя там в течение стольких? Какая это гуна? Страсти, несомненно. Самоуважение и уважение окружающих интересует. Первое – это окружающее, это самое низшее. Но высшее – это самоуважение. Человек себя уважать начинает. Он начинает думать, я преданный. Но какова цель-то сдерживания семени, вегетарианства, всего там, отказа от какой-то греховной деятельности? Цель-то не в этом. Не в количестве лет, проведенных здесь. Я уже здесь 30 лет, как ты думаешь, что бы я здесь сделал? Ну и что? Я иногда слышу даже от очень продвинутых людей, которые все время говорят, я 25 лет служу Кришне, я 30, я лично служу, а я уже 33 года служу Кришне. Один человек мне говорил, я 33. И я еще, я не мог понять, почему мне это говорит, что я 33 года служу. Что, в смысле, я должен его пожалеть? Сострадать ему? Или это ли показатель величия? Стаж? А на 34-м году он что-нибудь такое выгомыривает? И ты говоришь, так ты же 33, ты почему 34-то не продержался? Он говорит, хватит, стаж есть, все, пенсия. Почему наши они уходят? Потому что в сердце вот эта примеси этой кармы, йоги и гены. В сердце. Поэтому, говорится, преданное служение должно быть необусловленным, чистым. И поэтому здесь Прабхупада говорит, что нужно все время слушать о чистом преданном служении. Не надо слушать ни о каких других видах, поблажках, модернизированных системах. Мы слушаем очень много всевозможных модернизированных систем, где есть примеси кармы, йоги, гьяны. Мы восхищаемся этим. И вот это останавливает нас. Мы не можем привлечься чистым преданным служением. Чистота. Поэтому, говорится, человек должен усиливать способность слушать и раздумывать о своем мотиве. Не сразу человек может делать это. Но когда он медитирует на это происходит. Как человек не сразу мог, можно было куда-то поехать, как Прабхупада. Он не мог сразу все бросить и поехать в страны проповедовать. Он стал готовиться, стал думать об этом. Стал совершать какие-то мелкие дела, которые к этой цели подводят. В первую очередь он там начал английский язык изучать, где, куда, какая страна, экономику он начинал, какая больше популярностью пользуется страна. Ему Бхактисиддхан Сарасвати ему не сказал «езжай в Америку». Он не говорил слово «Америка». Он сказал, в англоязычных странах. Прабхупада стал готовиться к этому. Он не бросил семью, детей и поехал. Он стал готовиться. Так и человек. Если вы готовитесь к чистому преданному служению, то это не означает, что вы сразу становитесь чистыми преданными. Вы начинаете готовить себя к чистому преданному служению. Готовить. И если такая медитация происходит, то все устраивается таким образом, что человек попадает в этот мир чистой преданности. Ему начинают встречаться какие-то люди. Их не так много на самом деле. Это такая иллюзия, что так много кругом. Весь мир кишит чистыми преданными. Просто мы их не видим. Их не так много. Поэтому Прабхупада говорил, если хоть один станет чистым преданным, я считаю свою миссию какой? Выполненный. Хоть один. Прабхупада не питал иллюзию. Это мы все тут в иллюзии. Мы думаем, зачем? Ну, наверное, он скромный такой. Прабхупада просто понимал, что такое чистая преданность. Поэтому он, вот там письмо висит. Он сказал, ни один из моих братьев в Боге не квалифицирован. Почему? Неквалифицированные. Очень много неквалифицированных людей. И количество еще не говорит о качестве. Не говорит количество распространенных книг или что-то еще, о качествах определенно. Поэтому говорится, что человек в процессе очищения, он приходит к выводу, что нужно еще развивать качество. Помимо этой внешней деятельности всей, нужны качества, щедрость, всепрощение и так далее. Он начинает культивировать эти качества. Начинает видеть, что все, что он делал внешнего, не привели к развитию качеств. Почему? Потому что он также стремился к внешнему, ко всему. Слава – это внешняя энергия. Все остальное – внутренняя энергия должна быть. Поэтому преданность, она могла не развиться. Не хватало ее достаточно, чтобы преодолеть какие-то реакции из прошлых жизней. И люди сходили с пути преданного служения. Они не могли культивировать дальше. Каждый из вас чувствовал, когда материальное положение восстанавливалось? Вы чувствовали это в преданности, в преданном служении? Когда у вас появлялось спокойствие, то вы хотели предаться, потому что вы были наркоманом, алкоголиком или кем-то еще. У вас в семье были проблемы или что-то еще. Интересы просто были. И постепенно интерес угас. Семейные передряги утряслись, а страдания отступили. И сразу преданное служение стало каким? Неинтересным. Неинтересным, неживым, монотонным, однообразным. Почему? Потому что исчезло. Оно очень могущественно, оно погасило все ваши проблемы. И сразу охота замуж. То раньше была охота избавиться от каких-то проблем, а теперь только и думаешь, что замуж охота. Вы чувствовали это, нет? Вы чувствовали это? Что приходили-то все не замуж сюда. Почему же через 5 лет только об этом и думаешь? Как выйти замуж? Маты же чувствовали это, не? Как бы найти себе? Почему? Потому что процесс могущественный, со временем он очистил человека от этих проблем. И это, появилось это желание воспользоваться результатами этого очищения. Для чего теперь? Для своих чувственных наслаждений. Я хочу наслаждаться семейной жизнью. И женщина начинает только медитировать, мужчина начинает медитировать на это. А что поддерживает это? Шраванам киртанам вишнох, смаранам падасаваям, арчанам ванданам дасям, сакям атманиведанам. И человек сходит на самом деле с пути преданного служения. И он начинает культивировать совершенно другие вещи. Для него джапа становится одной из видов благоприятной деятельности. То он эти круги ходил, по ночам наматывал, так хотел Кришну. Так проходит 5-6 лет, и он думает, быстрее бы прочитать эту джапу, чтобы побежать к детям там, или что-то еще сделать. Как же так через 5? И потом он говорит, 5 лет я уже, и ни черта. А с чего вы взяли-то? Джапа так могущественна, что она устранила все ваши переживания, все остальное. И поэтому так сильно... Сильно появилось такое сильное желание какое? Наслаждаться. Наслаждаться. Потому что человек привязан к результатам своей деятельности. Поэтому у людей появляются любовницы, любовники. Прямо здесь, в преданном служении. На основе преданного служения у них отношения склеиваются. Прелюбодеяние. Все здесь. Так тихонько, аккуратно все это скрыто начинается. Все. Они женятся, перезениваются, бросают друг друга. Потому что бизнес наладился, все остальное. Уже не нужна эта старая жена, блин, толстая. Уже нужно что-то другое. Что все. Ты вот сейчас что хочешь? Преданности? Хочешь преданности? Честно? Я тоже хотел. Вот это и есть... Помнишь, когда-то я говорил, что тот человек, который говорит, что я тоже был молодым и хотел этого, он неудачник. Помнишь? Вот в этом суть. Как различить удачников и неудачников в преданном служении? Они становятся пессимистичными к чистому преданному служению и оптимистичными к результатам религиозной деятельности. Поэтому они здесь. Они будут повторять святое имя, будут ходить в Тхоте, лысые, ездить на фестивали в экстазе будут. Но для чего? Ты видел? А ты, наверное, не знаешь, как много санкиртанщиков превращается в бизнесменов. Из 100 лучших санкиртанщиков 100 становятся бизнесменами. Почему? Из 100 – 100. Ну а почему из 100 100-то? Ну ладно, ну там человек 80 бы, ладно, там куда-то зарылись, но человек 20-то все равно должно оставаться. А? Почему из 100 100? Тогда человек начинает постепенно постигать. Вот, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Он начинает понимать, что не внешне. Внешне они могут остаться здесь. Они могут заниматься бизнесом. Появляется термин сан-картинщик, сан-помадчик, сан... Ну, какие-то... Сантехник. Появляется очень много терминологий. Сансупчик. Знаешь сансупчиков? Очень много. Потом, это модерн, очень много разных. Санквартирщики есть. Они квартиры бахают. Санпостройщики. Да, всякие разные. Сан, везде сан. Это Япония. Сан-семейщики, у них все в семью тащат, они все прут в семью. Они никуда не ездят уже. Так только в гости к родственникам, если. А так, чтобы куда-то ехать распространять славу святого имени, да вы что ты? Ты что, я что, фанатик, что ли? Я удивляюсь, как у вас 10 лет уже держится этот фанатизм. Что вы, мы поехали к родителям, в лучшем случае. И так заехали, потому что тут можно посмотреть, как здесь живут. И люди просто замыкаются на этом. Они не думают. И они становятся очень пессимистичными по поводу чистой преданности. Они говорят, ну я тоже был молодой, стремился к чистоте, к этой, да. Тоже я мечтал, думал, о, стану госвами, так сказать, или там. меня назовут Госвами. Все будут говорить: о, Госвами. Ну, Госвами — это не название. Это не название, Госвами. Вас могут назвать Госвами. Кличку можно дать. Пандит, Госвами, какую угодно. Садху, Махарадж. Нараяна даже можно назвать человека. Радха, вон, кандыбает. Наша местная радха, местного покроя. С булками, видите, вон радха прет. Вон радха плачет у озера Байкал. Можно что угодно делать, но все это блеф. Поэтому говорится, если в человеке не развивается постепенно этот оптимизм по поводу чистоты преданного служения, то ни о каком очищении не может быть речи. Он не очистился. Он не очистился. Поэтому можно ездить в Индию, что угодно делать, но так и не очиститься. Как вы можете узнать признаки очищения? Вас начинает все больше и больше привлекать что? Чистая преданность. Значит, вы очищаетесь. Поэтому она вас привлекает. Если вы не очищаетесь по-настоящему, вы просто культивируете карму, гьяну, йогу. Не больше. Не больше. Хари Кришна. О царь, кувшин, в котором хранилось вино, не отмоет даже воды всех рек. Так и непреданного не очистят никакие обряды искупления грехов, как бы ревностно он их не совершал. Поэтому вы можете поститься хоть насмерть. И пандавы и кадыши держать. Или не поститься, потом раз пандавы и кадыши, и все. Потому что я что-то растолстел, надо попоститься. Когда там и кадыши? Вот мотивы. Или что-то я в этом месяце столько много не посещал храм или не посещала храм. Когда и кадыши-то? Так, надо 50 рублей приготовить брахманам. И попоститься, и пораньше лечь спать. Это не икадыши, поверьте мне, это не икадыши. Зачем обманывать себя? Это не икадыш. Ну, сейчас пойду в коптерке приберусь. Чувствую, что-то совсем преданности нет. Надо в книжке разложить более аккуратно. Их как-то совесть сразу чиста. Столько обмана существует в преданном служении. Столько иллюзий, столько всевозможных. И только человек, который просто, вот, ну, как Прабхупада говорил, искренний и имеет желание, он эту правдивость культивирует по отношению к себе. Он говорит: ну я же просто обманываю. Кого я обманываю? Кришну не обмануть. Ну, окружающих обмануть, ну и что? Очень обидно, когда человек сам себя обманывает. Обидно, когда мы обманываем сами себя. Но если нам удается обмануть самих себя, то тогда мы можем обмануть весь мир. Пожалуйста, есть вопросы какие-то? Поэтому чистое преданное служение – это не просто Индия. Тогда вы должны подчиняться. А самое сложное – это подчиняться. Все продвинутые преданные никому не подчиняются. Даже духовным учителям они своим не подчиняются. Потому что они так продвинуты уже. Поэтому человек постепенно, со временем начинает различать, кто продвинут, кто менее продвинут, кто в большей степени. Это не приходит в первый год, во второй год. В первый год вы едите иллюзию. Исконовскую иллюзию, так будем говорить. Первый год. Второй год вы ее едите, но уже подплевываетесь. Третий блюетесь. Четвертый разбираетесь. У всех по-разному. Это зависит от многих факторов. Постепенно вы начинаете разбираться. Потом вы доходите до табу. То, что не подлежит обсуждению. Что... И вы не знаете, что же делать-то, елки. Говорить об этом, не говорить. Страшно, а жуть. Если вы начинаете снизу различать, потом говорите, ну что-то тут понятно, ну куда ведут нити? Опа, вот куда при... А тут? Вон куда? И вы думаете, аппаратки! Ом намо вишну падай, все. Смотря с какой целью вы пришли. Повторять святое имя, слушать о Кришне, или вы пришли поправить свои материальные дела, тогда у вас будет много врагов. У вас будет очень много неудовлетворенности и всего остального. Кто-то будет все время на вашу славу посягать, на ваши деньги, и вы будете очень удовлетворены. Будете говорить, елки, что за организация? Они только мои деньги хотят! А я их сам хочу! Я отдам! Дом тыквы! Вот и все. Они тут эксплуатируют мои карманы. Они улыбаются мне и думают о моем гараже, о моей машине, о моем доме. Они думают, они специально со мной строят хорошие отношения, чтобы я им пожертвовал. Я им не пожертвовую. Потому что у меня ничего нету. Все в банке. Я нищий, у меня все в банке. У меня даже на хлеб не было, да, все в деле. Жадность, гнев и вожделение это ведут в ад, на самом деле. Они говорят, я не жадный, у меня гуру останавливаются. Шли-шли, раз остановились. Это уже мой дом. Все. Вы сделаете железнодорожную станцию в своем доме, да и все. Очень много иллюзий, очень много обмана внутри. Вы можете это видеть. И тогда чистая преданность, она не привлекает человека. Она даже становится опасной для него, страшной. Он сторонится, он сразу на дистанции. Ну нафиг этих чистых преданных, сумасшедшие. Только подойди их с деньгами, а не сразу. Дай денег. На чистое преданное служение денег не найдется? Или человек он проблемы испытывает. Поэтому они сидят, спят на лекциях, они там бухгалтерией занимаются. Ну зачем это нужна, эта бухгалтерия, сидение на лекции, если вы не преследуете цель этой деятельности? Какой смысл тогда в этом? Естественно. Он очень хорошо. Он говорит, мне сложно даже их назвать людьми. Да, конечно, милость. Ну, да, конечно, что. Да. Так, я тоже эту философию слышал. Ну, что, мы же такие вот все. Надо просто сидеть и ждать милость. Когда ангел прилетит, крылом коснется, и все. И мы очистимся. Это же милость просто надо. Просто милость. Зачем тогда служить, если просто милость? Поэтому там поется, вот, что если мы предаемся, тогда мы получаем эту милость. Если мы не предаемся, мы не получим этой милости. И кто предается каким образом, Кришна контролирует это. Чем человек рискует? Ради Кришны. Чем он рискует? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда не понимали ученики, что же все-таки такое преданность, и что Кришна принимает за преданность. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати просто сказал, Кришна любит только тех, кто рискует для него всем. Это означает богатство, женщины, последователи. Если вы готовы рискнуть всем этим, Приятно же свою книжку кому-то сувать? Или нет? Ну, приятно или нет? Но почему носки свои никому не суешь? Грязные. А книжка всем нужна, несомненно. Ну, там такая билиберда, это исторически искаженные факты, все такое. Ну, рифма есть. Да нет, я к чему? Я не к тому, что это плохо или хорошо. Я говорю, как мы все время не то делаем. Мы не пытаемся наслаждаться не тем, чем мы должны наслаждаться. Да, это прошлоризация, это и есть вот о чем я говорил. Желание наслаждаться плодами своей деятельности. Вот это и есть проблема. Проблема полубогов. Проблема гуны благости в этом. Поэтому от чего-то отказаться очень сложно людям. И Шрила Прабхупада, он говорит, что иногда нужно отказываться, если вы не способны это занимать. Но когда вы способны это занимать, тогда не стоит отказываться ни от чего вообще. Почему говорится, что человек должен отказываться от каких-то вещей? Потому что он не способен их занимать. Поэтому он сторонится. Я не квалифицирован, он говорит, это еще занять. Но такой разум единицы имеют. Единицы. Кришна в Бхагавад-гите говорит, из десятков тысяч, я думаю, из десятков миллионов единиц. А может быть даже из 5 миллиардов, если есть там 2-3 человека. Я думаю, может быть, даже один. Ну, я думаю, есть. Потому что если это все продолжается, это значит есть. Что кто-то должен быть теленком. Даже в прошлые времена, говорится, они сделали сосуд и брали теленка. И теленок был, как правило, даже в прошлые времена. 2-3 теленка было. А? Один. Один теленок был. Настоящий преданный был один. И они благодаря этому одному преданному выпахтали из земли какие-то блага для себя. Ты читал это в Бхагавате? Даже теленок-то один был. Поэтому я не думаю, что там стада телят. Имеется в виду чистый, настоящий чистый преданный. Преданных много, но они все разного уровня. Но чистые преданные. Вот почему Шрила Прабхупада и сказал, что если хоть одного чистого преданного. Преданных много. Преданных он сделал, несомненно. Даже мы считаемся преданными. Но говорить о чистом преданном, тогда мы можем понимать, почему Шрила Прабхупада говорил об этом. Тогда человек постепенно выходит из этих, из рамок иллюзии, что все там чистые преданные. Разный уровень чистоты. Даже, говорится, в железе есть золото. Да? Какой-то элемент золота. Даже в человеческом организме есть гвозди, говорят. Железо есть. Но его не видно. Где оно? Покажите мне, у кого что железное? У меня вот есть железо, прямо во рту. А у вас нету, я железный, Феликс. У меня железный характер, железная воля. Потому что железные зубы. Железо, его не видно. Но такой преданности, которую не видно, конечно, море. Потому что все душа, а душа преданная Кришне. Поэтому, говорится, есть каништхи, есть мадхьямы, утамы. Есть между ними эта градация переходов. Многоступенчатая градация переходов. Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур только на 6 разбил. Да, там, Уцахамая, там, ну, только на 6. А сколько еще смешанных этих образов? Уцаха с Ганатаралой, когда, пока он перейдет туда. И с примесью там того. Одновременно может существовать все 6 элементов в человеке. Одновременно в нем и Ганатарала, в нем и Уцахамая. Может существовать одновременно. Я все время не понял, про Паришна Махараджа спросил. Я говорю, это вот так вот поэтапно проходит человек? Он говорит, нет, он может иметь все это вместе, одним разом, в одно время. В разных ситуациях. В одной ситуации он будет проявлять ложный энтузиазм, в другой ситуации он будет наслаждаться плодами своей преданности, в третьей ситуации он будет то ли жениться, то ли не жениться. И так далее. Это с другой стороны. Он говорит, нет, сегодня надо поститься, потому что уже 5 икадышей пропустил. Надо пойти спросить у этого брахмана. Можно поститься? Нет? Пусть он думает, что я пощусь. Пойдем поедим. Что угодно можно. Вдумай. Я хочу замуж, поэтому я повторяю один круг. Ну, иногда 4. Не менее 1 круга. Хочу большой-большой и светлой чистой любви. Приходи на сеновал. 2 часа ночи. Какая преданность. Всем этим людям суждено разочароваться. Но они даже об этом что? Не узнают, да. Еще есть такой вид людей, когда вы не знаете, что все плохо. Вы еще не знаете. Как это Прабхупада говорил, Махарадж Читракету, он не знал, что все будет плохо. Очень плохо. Он не знал, что Минздрав предупреждает. Появление сына очень опасно для вашего здоровья. Он не знал, хотя и читал, и слышал об этом. Ему говорили об этом. Он сказал, нет, я хочу и все. Если же я через ягью это сделаю, ну не может он мне принести страдания. Через ягью же, он сделал через ягью, через садху. И что? Как ты думаешь, он хотел потом еще сына одного? Этот помер бы, он бы сказал, ну хорошо, с этим не получилось, мне просто не повезло, не того садху, так сказать, нашел. А почему он не захотел? Ну, захотел. Ну, может или нет, там же описывается, захотел он или не захотел. По-моему, нет, мне тоже кажется. Насколько я помню, он не захотел. Ни садху, ни сына, никого. Кого? Никого. Никого не захотел. А почему? А потому, что в наш колхоз приехал бравый матрос. Вот и ответ на вопрос. Когда мы забываем о цели, тогда мы все здесь переженимся, перевлюбляемся, все станем бизнесменами, будем продавать все здесь, так сказать, продавать жировочные шкафы, морозильные камеры. Это у нас тут будет вообще потом не знать, куда девать это все. Потом нас выгонят, кому домой жировочный шкаф поставить. Мы будем думать, кому поставить в склад эти книги, ёкарный бывай. Ну, что угодно будем думать. Ану кульена Кришна ну шиланам бхакти рутабам. Почему идеал? Есть вот идеалы. Стоят вон все на фотографиях, они идеалы. Без идеалов. То есть тебе хочется непосредственно под личным руководством чистого преданного служить. Езжай вон, Иранджана Махараджа служи. А как? А в каком идеале? Прабхупада говорит, это только единственное, что Кришна, он замечательный, он Бог. То есть это нормально? Это нормально. Это вот это и есть нормальный бхакта. Что Кришна – верховная личность Бога. И живое существо признано совершать ему чистое, любовное, преданное служение. Этого достаточно, чтобы этого знать. Когда мы друг другу говорим, начинаем смеяться. Ну, это потому что внутри сердца у нас так все устроено. Потому что мы не говорим ни с теми людьми. Я не говорю об этом. С каждым встречным поперечным. Я говорю с асаной что-то там, ну так и то, чтобы дураком не выглядеть. Иногда человек говорит, он очень странно выглядит, он все время про Кришну говорит. Даже здесь преданные, они говорят, что странный Махарадж все время про Кришну говорил. Это необычно. Подозрительно. Все время про Кришну. Какой-то подозрительный саньяси у нас появился. Все время про Кришну говорит. Одни саньяси все время про пожертвования говорят, другие все время про Кришну. Что такое? Как их различить? Тогда человек делает акцент на пожертвования. Почему? Почему мы думаем, что кто-то пожертвования с нас собирает? Потому что мы жадные. И когда жалко, тогда кажется, что единственным смыслом деятельности является сбор пожертвований с нас. Поэтому все время говорят, они только денег хотят, они хотят только денег. Но мы им их не дадим, и они развалятся. Как Россия, ни копейки не вложила в майпурский проект там, с такой длительный промежуток времени. И сотни, тысячи санкиртанщиков каждый день выходили с надеждой, что они строят Майпур. Ни одной копейки. И я заставил их в этом признаться публично. Не было. Но сейчас это за труд. И сейчас я враг. Потому что кто это вскрывает, тот враг. И как было с этим? И теперь они будут говорить, ну это было в прошлом. Теперь мы по 100 баксов посылаем. По 200, по 300. Потому что было очень много, большой аппарат. Теперь этот аппарат исчез, остался, может, 1-2. Поэтому можно посылать. Схема такая очень простая. Раньше их было много, ничего не посылали. Теперь их стало меньше, можно посылать. Но если суть осталась та же, понимаешь, да? Ты понимаешь, Мадхуха? Ну? А так почему я про китайцев-то говорю? Китайцы говорят, вы кормите столько много дармоедов, а мы оставили немножко, их кормим. А куда им больше? Им больше лопаются, а все остальное нам. И поэтому мы живем хорошо. Потому что 2 миллиарда населения, что там, не могут прокормить 1000 человек, 1000 дармоедов. Царь даже ведически сказал, пожалуйста, я каждого дармоеда буду кормить. И будем ухаживать, будет хорошо жить. Ну, чтобы настоящий дармоед был. Помнишь, да? Ну, поэтому китайцы, они пошли этим путем. Они сказали, хорошо, мы готовы, пусть дармоеды будут жрать за наш счет, все такое. Но чтобы это были настоящие дармоеды. И сколько их, много было? Они 2 там сидели. Повер... Немо. Ой, жа. Они даже говорить не хотели. И они были вот. Один президент, другой вице, этот премьер-министр. Не тогда сказали, хорошо, будем кормить их. Почему нет? Китайцы так объясняли. Лучше кормить одного, чем кормить 1000 одного. Или 1 000 000 одного. Лучше кормить одного. Пусть он там, ладно. Купим ему самую лучшую машину, купим ему самый хороший дом, построим ему самый красивый сад, положим ему в банк 1 000 000 и будем. Ты спокоен? Спокоен. Ну все, давай, руководи нами. Все, довольны? Довольны, все. Но когда там, не знаю, из 2 миллиарда, 1,5 миллиарда стремятся к этому, уже тяжеловато тем половинке, 500 000 000. Их обеспечивать. Они как бы нужду начинают испытывать. Что-то мы нуждаться начали. Они говорят, потому что 1,5 миллиарда против половины. Как-то многовато вас развелось. Тогда они начинают быть заинтересованными в уничтожении средств производства. Как рабы. А у нас тут, смотри, каждый киоскер кому-то платит. Ну ладно бы он платил Ельцину, или этому там, Кремль. Кремль содержать можно еще. Но в каждом городе содержать Кремль, извини меня. А еще в Кремле население больше, чем там, снаружи, извините. Сейчас эти депутаты там, всем депутата с такой лапой. Ты же, лапа. Везде всем надо платить. Никто ничего не хочет делать. Все хотят просто наслаждаться. Поэтому производителей почти нету. Все время один. Импортные вещи в цене. Что свой производитель не будет ничего. Потому что его душат. Законы, с одной стороны, налоги, милиция, полиция, все эти. В России такая ситуация, что с одной стороны вас давят преступники, а с другой стороны правоохранительные органы. Очень удивительная ситуация. Очень удивительная. Люди боятся милицию. Как можно бояться? Она же призвана вас защищать. Люди боятся. Потому что если вы обратитесь к ним в защиту, они вас загрузят. Говорит, о, хорошо, хорошо, ничего хорошего. Сейчас какие-то потуги сделали, там в Москве пересажали кого-то нам. И то все напряглись. Кто кого пересажал? О, они нашли там какого-то генерала одного отставного, старого, сумасшедшего. Он выкурил папироску с анашой. И сделали из него этого. Наркобарона. Вытащили у него 3 килограмма опиума. Который на всю страну он пытался распространить 3 килограмма. Да вот здесь, в Иркутске, все знают, где пойти взять наркотик. Прямо сейчас, безнаказанно и ничего. А? О чем речь? А в Китае расстрел за это. Расстрел. Если уж там делает только тот, кто расстреливает. Но их они готовы задержать. Фиг с вами. Потому что там, кто расстрелит, их не так много. Они-то говорят именно об этом. Я вот с ними разговаривал, с преподавателями этими. Они говорят, это единственное, в чем суть нашего успеха. Да, они сократили аппарат дармоедов. И все. Сократили аппарат тех, кого надо содержать. И все. Но кто это сделал? Это же не народ сделал. Что думаешь, народ сократил аппарат? Чушь собачья, это только у нас верит, что народ сокращает аппарат или увеличивает его. Все на выбора. Нет, ты что? Неужели еще? Это только в России люди в такой иллюзии, они ходят все на выбора. Это только иллюзия создает. Потому что на самом деле это все делают там, вверху. Ты как откуда знал Путина, товарищи? Ты вообще много о нем слышал до этого? Что он наш президент, никто не знал. Поэтому такая иллюзия, это же все цирк на колесах. Поэтому их представление об этом такое, что они говорят, что чтобы народ жил лучше, кто-то должен там внутри этого аппарата увидеть это. Что и те, и другие будут жить нормально, если сократить вокруг себя вот этих лизоблюдов, подхалимов там всяких разных. Понимаешь? Кто-то был заинтересован в огромном количестве лизоблюдов, подхалимов там, ну, все. А кто-то приходит и не заинтересован в этом. Он хочет, может быть, жить богато, наслаждаться, все. Но он видит, что народ, кто производитель-то, он не удовлетворен.